Подошли трое мальчуганов с удочками, и мы, облокотясь, стали вместе глядеть на форель. Это рыбина и их старый знакомец. Достопримечательность местная. Ее уже 25 лет ловят и поймать не могут. Одна бостонская лавка объявила, что даст спиннинг ценой в $25 тому, кто ее поймает на крючок. Ну и чего же вы зеваете? Разве не хочется иметь такой спиннинг? Хочется, — ответили они, следя с моста за форелью. Еще как хочется, — сказал один. А я бы не стал брать спиннинг, — сказал второй. Деньгами взял бы. А они, может, деньгами не дали бы, — возразил первый. Спорим, дали бы спиннинг и все. А я б его продал. $25 ты бы за него не выручил. Сколько бы выручил, столько бы и выручил. Я этой удочкой рыбы не меньше могу наловить, чем тем спиннингом. И разговор свернул на то, что можно бы купить на $25. Все сразу заговорили, горячо, наперебой, запальчиво, нереальное обращая в возможное, затем в вероятное, затем в неоспоримый факт, как это у людей всегда выходит, когда они желания облекают в слова. «Я бы лошадь купил и фургон», — сказал второй. «Как же, продадут тебе за эту цену», — сказали первый и третий. «А я говорю, продадут. Я знаю, где купить можно. Один человек продает. А кто он? Да уж кто б ни был. $25 дам и отдаст». «Ха-ха, после дождичка», — сказали первый и третий. «Никакого он не знает человек, болтает только». «Вы так думаете?» — сказал второй. Те продолжали насмехаться, но он молчал. Опершись о перила, смотрел вниз на рыбину, которую уже опустил в оборот мысленно. И вдруг весь задор, вся едкость ушли из голосов тех двоих, как будто и они уверились, что форель поймана и лошадь с фургоном куплены. Подействовало горделивое молчание не только взрослых, но и мальчишек, способное убедить в чем угодно. По-моему, это логично, что люди, столько водя себя и других за нос при помощи слов, наделяют молчание мудростью, и в наступившей паузе почувствовалось, как те двое спешно ищут возражение, средство какое-то, отнять фургон и лошадь. «Никто тебе не даст $25 за спиннинг», — сказал первый. «Спорю, на что хочешь, не дадут». «Да он и не поймал еще форелину», — вспомнил третий, и оба закричали. «Ага, а я что говорю? Ну-ка, как того человека зовут? Слабо сказать». «Его и нет на свете!» «Да заткнитесь вы!» — сказал второй. «Смотрите, опять выплывает!» Они нагнулись и застыли одинаково, и одинаковые удочки, тонкая и косо, блестят на солнце. Форель не спеша всплыла зыбко растущей тенью. Опять воронка ушла по течению, медленно разглаживаясь. «Ух ты!» — пробормотал первый. «Мы и не пробуем уже ее ловить», — сказал он. «Только смотрим, как приезжие бостонцы пробуют». «А другой, кроме нее, тут рыбы нет?» «Нету. Из этого омута она других всех повыгоняла. Для уженья самое лучшее место ниже, у водоворота». «А вот и нет», — сказал второй. «У мельницы Бигелоу в 2 раза больше словишь». Они поспорили немного, где клев лучше, затем внезапно замолчали и стали глядеть, как форель опять всплывает и как воронка всасывает клочок неба. Я спросил, далеко ли отсюда до ближайшего городка. Они сказали: «Но к трамвайной линии ближе всего вон туда». Показал второй в сторону, откуда я пришел. «Вам куда?» «А никуда. Гуляю просто». «Вы из университета студент?» «Да». «А фабрика в том городке есть?» «Фабрика? смотрит на меня. — Нет, — сказал второй, — там фабрик нету. Смотрит на мой костюм. — Вы что, работу ищете? — А про мельницу Бигелоу ты забыл? — сказал третий. — Тоже фабрику нашел. Он про настоящую фабрику спрашивает. — Ну, чтоб с фабричным гудком, — сказал я. — Тут часового гудка. Ниоткуда что-то не слыхать. — А, — сказал второй, — ну, там на унитарианской церкви есть часы. Узнать время можно по ним. А на цепке у вас не часы разве? Унитарианская церковь — одна из наиболее крупных протестантских церквей США, особенно распространенная в штатах Новой Англии. Я их утром разбил, показал им часы. Осмотрели, посерьезнев. — А идут все-таки, — сказал второй. — Сколько такие часы стоят? — Они даренные, — сказал я. — Отец мне дал их, когда я кончил школу. — Вы не из Канады? — спросил третий, рыжеволосый. — Из Канады? — Нет, у канадцев выговор не такой, — сказал второй. — Я слышал, как говорят канадцы. А у него, как у артистов, которые неграми переряжаются. Речь идет о так называемых менестрелях, театральных труппах, специализировавшихся на комических представлениях особого жанра с элементами негритянского фольклора. Менестрели пользовались популярностью в США вплоть до 1920-х годов. «А ты не боишься?» — спросил третий. «Не боишься, что он тебя двинет за это?» «За что?» «Ты сказал, что он как негры говорит». «Да ну тебя», — сказал второй. «Он за тем холмом вам станет видно колокольню». Я поблагодарил их. «Желаю вам наловить много рыбы. Только эту старую форелину не троньте. Она заслужила, чтобы ее оставили в покое». «Да ее все равно не поймаешь», — сказал первый. Смотрят в воду с моста, и три удочки на солнце, как три косые нити желтого огня. Иду и снова втаптываю свою тень в пятнистую тень деревьев. Дорога повернула, подымаясь от реки. Взошла на холм, извилисто спустилась, маня глаз и мысль за собой, под зелено застывший кров. Там над деревьями квадрат башни и круглое око часов, но еще в удалении достаточном. Сел у обочины. Трава по щиколотку, несметнолистая. Тени на дороге застыли, как по трафарету впечатанные, вычерченные косыми грифелями солнца.